Вся жизнь писателя Горького, этого сотканного из кричащих противоречий, бесконечно талантливого и загадочного человека, состоит из цепи поразительных случайностей и таинственных совпадений, слишком невероятных для того, чтобы походить на реальность. Если слово «случайности» все же следует заключить в кавычки, то про совпадения этого не скажешь. Их обилие делает подлинную жизнь героя этой книги, похожей на драматургию, с лихо закрученным, даже неправдоподобным сюжетом. Особенно ярко это проявилось, когда жизнь его подошла к концу и раздался финальный звонок. Что же привело Горького к такому концу его жизни? Что послужило истинной причиной его гибели? В самом широком смысле этого слова. Осмысление всегда субъективно, на то оно и осмысление, а не констатация фактов. Эта книга не научная монография, а документальный роман, вобравший в себя лишь последние 20 лет жизни ни на кого не похожей исторической личности. Роман уже одним только жанром, обреченный на субъективность. Но какой иной должна быть книга писателя? Может ли она иметь хоть какой-нибудь интерес, если автор увидит героя повествования не своими, а чужими, притом зашоренными глазами? В этой книге нет ни одного факта, который не опирался бы на документ или на тщательно проверенные свидетельства современников. Но истолкование этих фактов во всей их взаимосвязи принадлежит, естественно, автору. У него есть такое же право изложить свою точку зрения, как у каждого принять ее или отвергнуть. Аркадий Ваксберг. «Гибель буревестника». Радиоверсия книги. Часть вторая. Сталин внимательно следил за эволюцией взглядов бывшего буревестника. Его обострявшаяся с каждым годом мания преследования, не мнимая, а подлинная, неумолимо была воспринята и Горьким. «За вами вообще успешно охотятся», — сигнализировал он Сталину в декабре 1931 года. «Надо думать, что теперь усилия возрастут, а вы, дорогой товарищ, как я слышал, да и видел, ведете себя не очень осторожно. Я совершенно уверен, что так вести себя не имеете права. Кто встанет на ваше место в случае, если мерзавцы вышибут вас из жизни? Не сердитесь, я имею право и беспокоиться, и советовать. Вообще все вожди партии и страны должны бы несколько более заботиться об охране своей жизни. Делишки развертываются тревожно, а сволочь умеет считаться с моментами». Еще в недавнем прошлом Горький ничего не брал на веру, критически относился к любой информации, тенденциозность которой была бы для него очевидна, отличался независимостью суждений и ярко выраженной индивидуальностью оценок. Теперь его словно подменили. Любая информация с Запада встречалась им в штыки. Любая пропагандистская лапша с Востока воспринималась как истина в последней инстанции. «Письма и газеты из Союза», — заверял он Сталина в феврале 1932 года, «отлично рассеивают тот подлый бытовой и политический туман, в котором живешь здесь». Он краснел все больше и больше, день ото дня. Лишь совсем недавно стали известны воспоминания, письменные и устные, оставленные, пожалуй, единственным человеком, который одинаково тесно общался тогда и с Горьким, и со Сталиным, и знал об их взаимоотношениях лучше, чем кто-либо другой. Иван Гронский был главным редактором «Известий», начиная с 1928 года. Возглавлял литературный журнал «Новый мир» и, видимо, пользовался в тот период большим доверием Сталина. Он был с ним на «ты» и даже имел право фамильярно звать его Иосиф. Ему было разрешено присутствовать на всех, кроме особо секретных, заседаниях Политбюро. Ему же Сталин поручил оказывать повседневное влияние на Горького, когда тот находился в Москве. Поэтому рассказы Гронского, засекреченные до начала 90-х годов и воспроизводящие неизвестные ранее подробности отношений Сталина и Горького, можно считать свидетельством из первых рук. «Сталин, — рассказывал Гронский, — артистически разыгрывал дружбу с Горьким, на самом деле не доверяя ему. Это была очень тонкая игра. Удивительно, Горький, писатель, инженер человеческих душ, казалось бы, сама профессия подразумевает знание человеческого характера. Но Сталина Горький так и не сумел раскусить. Один пассаж из воспоминаний Гронского представляется особенно важным. На одном из заседаний, очень узком, рассказывал Гронский сотрудникам Горьковского музея и архива, Сталин говорит: «Горький человек очень честолюбивый, с этим надо считаться. Надо Горького к партии привязать, используя все, в том числе и его честолюбие». И Сталин пытался, не без успеха, Горького к партии привязать. Но в то же время Сталин боялся Горького. В другой беседе, уже лично с Гронским наедине, Сталин сказал ему: «Горький воздействует на сознание и умы миллионов людей и в нашей стране, и за границей, и нам этот капитал надо беречь. Но Горький человек искусства, человек настроений, эмоций, и эти эмоции могут увести его в сторону. Он может очень крепко навредить партии». Именно с таким двойственным отношением к себе Горький встретился, когда в третий раз приехал в Москву из Соренто. Было это в мае 1931 года. В центре Москвы, у Никитских ворот, его ждал отреставрированный дворец купца Степана Рябушинского, построен по проекту известного русского архитектора Федора Шехтеля, со своим комендантом, офицером ОГПУ Иваном Кошенковым, штатом ГПУшных охранников и обслуги. Теперь Сталину не было нужды искать места и повода для встреч с Горьким. Он мог в любое время навещать своего великого друга, что он и делал, притом порою совсем по-семейному, вместе с женой Надеждой Аллилуевой. Ни один посторонний не мог сюда пройти без специального разрешения Крючкова, истинного начальника этого кремлевского объекта. Время от времени, пока еще не с той чистотой, к которой стремился, сюда захаживал и Ягода. Вспоминая об этом, Горький писал ему, возвратившись в Соренто: «Вы изредка посещали Никитскую, и всегда это было приятно для меня. Я к вам очень привык. Вы стали для меня своим, и я научился ценить вас. Я очень люблю людей вашего типа. Их немного, кстати сказать». О каком типе людей пишет здесь Горький? Его письма к Ягоде вообще полны загадок. Это, пожалуй, самая большая из них. Никакими особыми из ряда вон выходящими человеческими качествами Ягода не отличался. Что же так выделило его из общего ряда в глазах Горького, умевшего все-таки разбираться в характерах? Что позволило Горькому отнести его к людям какого-то особого, редкого типа? Не странная ли смесь беспощадной жестокости с задушевностью, сентиментальностью, лиризмом, на который так был падок впечатлительный Горький? «Как здорово я к вам привязался!» — восклицал шеф тайной полиции в ответ на горьковские строки о встречах на Никитской. «Вот не знал за собой он их качеств, а если они и были, то забыл о них. К Как мы быстро-быстро живем, и как ярко-ярко горим. Я как-то здорово сдал в смысле нервной системы и очень постарел. Ведь вы еще напишете, правда? Крепко обнимаю вас. Привязался Егода не столько к Горькому, сколько к его невестке, Тимоше, Надежде Алексеевне Пешковой. Страсть не проходила. Он был вынужден сдерживать себя, чтобы не накликать беду. Какое-то время перед Сталиным, повелевшим ему следить за Горьким, он мог камуфлировать личный свой интерес необходимостью служебных контактов. Кроме особняка в Москве, Горький получил еще и личную загородную резиденцию. Едва переехав на дачу из душного и пыльного города, Горький почувствовал себя не лучше, а хуже. Началось кровохарканье. У постели больного собрались лучшие кремлевские врачи. На этот раз приступ хронической болезни длился недолго. Вскоре Горький вернулся в рабочее состояние. Его интересы целиком сосредоточились на литературе. Одним он помогал, других низвергал, производя селекцию по ему одному ведомым признакам и фактически распоряжаясь судьбами множества собратьев своих по перу. Он снова обрел это вожделенное право, которым пользовался в смутные годы, после примирения с Лениным и до очередной и последней с ним размолвки. Пельника по-прежнему не пускали за границу, но обращаться за горьковской помощью он не стал. Видимо, его угнетала какая бы то ни была зависимость и неизбежно вытекающая из нее необходимость демонстрировать поклонение и благодарность. Горький понял это, и его враждебность к Пельнику возросла. Пельняк же написал Сталину лично, минуя посредничество патриарха, и неожиданно получил разрешение. Зато тучи стали сгущаться над другим анфан-терриблем советской литературы, Евгением Замятиным. Вмешательство Горького на этот раз увенчалось успехом. Сталин разрешил Замятину выехать. Вскоре он был уже в Париже. Перед отъездом Замятин прощался с друзьями. Проводить его приехала из Ленинграда Анна Ахматова. Впоследствии она рассказывала близким людям о том, что ей по секрету сообщил Замятин. Он ездил прощаться с Горьким, и тот напутствовал его довольно странным образом. «Уезжайте, уезжайте, а мы еще посмотрим, кто у нас здесь победит. Этот?» — он сделал жест, изображающий усы Сталина. «Или наши?» Ивановичи. Ивановичи – это отчество Бухарина и Рыкова. Если бы такое заявление сделал не Горький, а кто-то другой, Замятин подумал бы, что его провоцируют. В особняке на Никитской Горький устроил встречу Сталина с Шолоховым, пытаясь помочь выходу очередного тома «Тихого Дона». У Шолохова как раз тогда возникли проблемы, его атаковали с разных сторон. Широко распространился слух, что рукопись первых частей романа украдена у погибшего белого офицера. Не касаясь вопроса об авторстве, значительная часть партийной критики увидела в романе апологию враждебного большевикам казачества. В третьей части романа, которую Шолохов подготовил к печати, речь шла о казачьем восстании против советской власти. Шолоховская трактовка расходилась с официальной. К тому же существовала опасность, что описание этого восстания будет рождать ассоциации с крестьянскими восстаниями против продолжавшейся коллективизации. При поддержке Горького Шолохову удалось убедить Сталина в том, что казаки выступали вовсе не против советской власти, а против перегибов, допущенных Троцким, из-за чего казаки и скатились в лагерь контрреволюции. В этом суть трагедии народа. Чисто демагогический довод пришелся Сталину по душе. Он разрешил книгу печатать. Писатели сразу почувствовали, что влияние Горького на тех, кто правомочен решать насущные их вопросы, издательские и бытовые в том числе, огромно, что оно куда более реально, чем в былые ленинские времена. Можно ли их винить в том, что в критические моменты они искали его поддержки? Даже самолюбивый и гордый Борис Пастернак, позабыв о том, как отнесся Горький к его просьбе о поездке за границу, решил снова искать у него заступничество. Он сам точно определил отношение Горького к себе как веяние загадочного могущества издалека, через секретаря. Именно через своего секретаря Крючкова Горький сам, без обращения Пастернака, запросил рукопись его нового прозаического произведения, видимо, охранной грамоты, для издания за границей с выплатой гонорара в недельный срок. Пастернак с радостью принял этот свалившийся с неба дар, но дар оказался блефом. Никакого издания не состоялось. Его никто за язык не тянул. Печально комментировал ситуацию Пастернак, и все же нужда заставила его вновь искать покровительство. Сложные обстоятельства личной жизни, развод с женой, совместное проживание с братом фактически оставили Пастернака без квартиры. «У вас достаточный авторитет», — униженно писал он Крючкову, «и беспокоить Алексея Максимовича не надо. Помогите мне в этом, не обращаясь к нему, мне хочется поговорить с вами». Понимая, что о его письме все равно будет доложено тому, кого он просит не беспокоить, и зная его отношение к себе, Пастернак вынужден был прибегнуть к самоуничижению. «Все эти годы я боролся с пустым и бездушным формализмом, в моих стихах». Он даже обещал Горькому через Крючкова написать роман, в котором окончательно выяснится, справедливо ли мнение, будто чужд я духом нашему времени. Столь дорогой ценой Пастернак добился крохотной двухкомнатной квартирки. В свой актив Горький мог записать и это благодеяние. Он снова оказался в том самом положении, к которому сознательно или интуитивно стремился всегда. В положении человека, который способен влиять на власти и помогать страждущим. Влиять он хотел только ради добра, помогать только достойным людям. Это вне всякого сомнения. Но добром могло быть лишь то, что он сам считал таковым. Достойными лишь те, кого он за таковых признавал. Урок, преподанный ему в петроградские времена, впрок не пошел. Он так и не понял, что даже за мнимое свое влияние должен платить подчинением генеральной линии партии, и что у людей, не утративших окончательно своего достоинства, оказанные им таким образом услуги вызывают не только чувство благодарности, но еще и обиду за унижение. Разница состояла лишь в том, что кардинально изменились времена. Уже не было в стране тех, кто мог бы ему бросить в лицо все, что они думают про него. Подлинные свои чувства можно было с огромным риском доверить разве что тщательно упрятанному от людских глаз дневнику или ближайшим друзьям. Оттого Горькому и вправду могло казаться, что он искренне чтим и любим, а те, пусть даже и многочисленные механические граждане, которые не разделяют всеобщих восторгов и анонимно высказывают в своих письмах то, что действительно думают про него, это всего лишь отбросы общества, заслуживающие презрения, да еще дамоклого меча революции, который их непременно настигнет. За неделю до его отъезда в Италию Горького посетили Сталин и Ворошилов. Пришли уже навеселе, сидя у Горького, поддали еще больше. Просто так захаживать в гости Такой привычки у Сталина не было. Каждый визит имел какой-то смысл. На этот раз смысл состоял в том, чтобы создать у Горького повышенный стимул для скорейшего возвращения. Сталин показал себя знатоком горьковского творчества и его почитателем. Вместо общего выражения восторга он попросил хозяина почитать что-нибудь из его произведений и тут же уточнил, что именно из чего-нибудь его интересует. «Выбор вождя» пал на всеми забытые сочинения раннего Горького «Девушка и смерть». Сочинение непонятного жанра, автором оно обозначено как сказка, отмеченное печатью революционного романтизма и возвышенной патетики. Вероятно, за этим выбором не было никакого особого смысла. Просто Сталин читал эту поэму и запомнил ее. «Девушка и смерть», запрещенная царской цензурой еще в 1892 году, была опубликована в «Новой жизни» в 1917 в ряду его несвоевременных мыслей, которые Сталин регулярно читал и за которые на страницах «Правды» как раз и пообещал Горькому отбросить его в небытие, поскольку революция не умеет ни жалеть, ни хоронить своих мертвецов. Прослезившись, автор дочитал свою поэму до конца, и пьяный Сталин, взяв книгу из горьковских рук, наложил на финальной странице сказки свою резолюцию. «Эта штука сильнее, чем Фауст Гёте. Любовь побеждает смерть».